Глава 30. From Tall to Spring. Barriers. Ти-Джей. Просыпаюсь от того, что чувствую чье-то дыхание у себя на лице. Медленно открываю глаза и подпрыгиваю в постели, увидев Лиззи. Быстро натягиваю простыню, а затем вспоминаю, что Джесс заставила меня надеть боксеры ночью, как раз на такой случай. Но у меня все равно утренний стояк, который не стоит видеть шестилетней девочке. «Привет!» — улыбается гномик и протягивает мне кружку какао с зефирками. «Спасибо, малышка!» Беру из ее рук кружку и улыбаюсь в ответ. «Тебе хорошо спалось?» «Очень. Я так крепко спал, что даже не запомнил, что мне снилось. Представляешь? А как спалось тебе, принцесса?» «Хорошо. Мне снился единорог. Он был большой. Вот такой!» Она разводит руками. «Вот с такими крыльями. Розовыми». «Чудеса. Ты полетала на нем?» «Нет. Мамочка вряд ли бы одобрила такую затею. Она не любит веселье». С моих губ против воли срывается смешок. «Кстати, а где твоя мама?» «Она на кухне готовит бутерброды мне с собой в школу, а потом я поеду на тренировку». «Хорошо», — улыбаюсь я и делаю глоток какао. «Тебе нравится кататься с Эбби?» «Да, она классная». «Я тоже как-то с ней катался». «Правда?» «Да, но у меня ничего не вышло, и я все время ползал по льду». Она смеется. «Ты смешной». «А ты красивая». Смущается. «Один мальчик в школе сказал, что у меня слишком большие губы». «У тебя прекрасные губы, гномик. А как зовут этого мальчика?» «Его зовут Гаррет, и он играет в хоккей». «Ну, тогда я бы точно не стал доверять его словам». «Почему?» «Хоккеисты — самые настоящие говнюки». «Нельзя говорить такое слово». «Дерьмо». Открывается дверь, и на пороге появляется Джессика. «Мамочка, а Ти-Джей сказал, что Гаррет — говнюк». «Дерьмо». «Гаррет — хороший мальчик, милая». Тут же, сердито посмотрев на меня, отвечает Джесс. «Он говорит мне, что я уродина с большими губами». «Видишь, детка, Гаррет — самый настоящий говнюк», — усмехаюсь я. Джесс сверлит меня взглядом и садится на колени перед Лиззи. «Гномик, Гаррет — просто задира». «А задира и говнюк — это одно и то же?» «Все, пойдем, милая, пора вызывать такси». Вскидываю бровь. «Джесси, возьми мою машину». Ставлю кружку с какао на припаркованную тумбочку, встаю с постели и быстро натягиваю спортивные штаны, которые валяются на полу. Достаю из них ключ и протягиваю ей. «Дашь мне свою машину?» Удивленно восклицает она. «Это всего лишь машина, детка». «Да, но...» «Но что?» «Это же Феррари». «И?» «Вдруг я врежусь во что-нибудь и поцарапаю ее?» «Она застрахована». «А что если...» «Джесси, просто возьми мою машину». Она медлит, но все же берет ключ и закусывает губу, а затем улыбается. «Ладно, спасибо». Я подхожу к ней и оставляю на ее соблазнительных губах целомудренный поцелуй. Джессика смущается, а я усмехаюсь, потому что видеть ее такой забавно. Уже под утро Джесс попросила меня остаться, и мы обсудили, что бесполезно скрывать от Лиззи наши отношения. Признаться честно, я был удивлен, с какой легкостью она приняла это решение. Но меня не пугает лежащая на моих плечах ответственность. Я всегда хотел семью. И теперь Джессика Шоу дала мне возможность хотя бы на немногочисленные мгновения прочувствовать, каково это — делиться своей любовью. Когда я выхожу из спальни, Лиззи уже берет в руки рюкзак и улыбается мне. Я подхожу к ней и сажусь, чтобы нам было удобнее разговаривать. Не переживай из-за слов этого Гаррета, ладно? Ладно, он говнюк. Редкостный говнюк. Но в школе так его не называй. Это должно остаться между нами. Тайный позывной. Как у шпионов? как у шпионов. «Ты классный». «Я знаю, милая». «А что означают твои татуировки?» Своим маленьким пальчиком она проводит по моей руке, покрытой рисунками. «Так, у нас начало занятий через полчаса. А чтобы рассмотреть все эти татуировки, не хватит и целого дня. Все потом. На выход, гномик!» Командует Джесс и спешно направляется к Лизе в комнату. Принцесса смешно надувает губы, а затем восклицает. «У тебя здесь сердечко!» «Да, это родимое пятно», улыбаясь тому факту, что она разглядела его среди многочисленных татуировок. «У меня есть такое же». Она задирает жилетку с рубашкой и показывает мне маленькое сердечко на боку. «Видишь, только мое меньше, но это потому, что я еще малышка». Удивленно вскидываю брови, рассматривая родимое пятно. «Гномик, побежали!» Торопит ее появившаяся с крафтовым пакетом в руках Джессика, а затем наклоняется, быстро целует меня в губы и убегает. А я сижу на пятках, не двигаясь с места. Шестеренки в моей голове вот-вот изобретут вечный двигатель. С такой скоростью они сейчас крутятся. Нахожу в себе силы подняться и тут же опираюсь о столешницу, чтобы не упасть. Ноги словно ватные. Одинаковые родимые пятна ни о чем не говорят, да? Наверняка это всего лишь совпадение, правда? Начинаю смеяться от своих идиотских мыслей, и этот хохот постепенно становится каким-то истерическим. Когда я, наконец, прихожу в себя, достаю из кармана телефон и начинаю гуглить информацию о родимых пятнах. Прежде чем перейти по первой же ссылке, несколько раз набираю полные легкие воздуха и выдыхаю. Так, ладно. В статье пишут, что они редко передаются по наследству, так что это точно просто совпадение. Сотня других подобных сайтов тоже говорят об этом. Наверное, мне должно стать легче, и эта чертовщина в моей голове — признак того, что у меня опухоль мозга. Но ведь есть одно важное «но». У Джереми точно такое же пятно на шее, сзади. А вот у Ника не было. Мотаю головой, пытаясь как-то сосредоточиться. А когда истерика заканчивается, достаю телефон и звоню Эбби. «Морган, время 8 утра. Какого черта тебе надо?» «Откуда переехала Джессика?» «Что?» «Откуда переехала Джессика?» «Иисусе, ты звонишь мне за этим в 8 утра? Я тебя убью!» «Дьявол, Эпс, просто ответь мне!» «Ладно, ладно. Что ты так орешь? Из Бостона. Из Бостона, твою мать!» «А Рик?» «Ну и Рик из Бостона. Ты обдолбался? Они же были женаты». «Где он учился?» «Черт его знает. Вроде в Гарварде. А что?» Сбрасываю звонок. И мой истерический хохот эхом проносится по пустой квартире.